Сейчас уже не тащусь. От одной, слава богу, избавился, демонстративно таскать сбрую с кобурой и пистолетом. Укушенный еще таскает, хотя однажды получил за это от своих же. Зарулил в кабак, с понтом снял пиджачок, обнажив свою фирменную упряжь и висящий под мышкой пистолет, за что и был мгновенно вырублен двумя ОМОНовцами, подрабатывающими в кабаке вышибалами. О, а вот и он, легок на поминках. Я убираю ноги со стола. Ну чем еще, обрадуете, царь Борис? Зараза! Переступив порог, укушенный бьет кулаком о стену. Где ж на всех блестящих напастись? Сука какая-то у нас на земле завелась. Весь район наркотой снабжает. Героином? Всем, что душе угодно. И кокс, и колеса. По бросовой цене. Где-то поблизости окопался. Наши дилеры раньше у черных на левобережном рынке брали. А теперь у него. Якобы в какой-то хате перевалочный пункт. Ширева из Закавказья идет. Партии сумасшедшие. А здесь уже по дилерам раскидывается. Откуда информация? Человечек мой только что шепнул. Где хата, он не знает, но попробует вычислить. Думаю, в общаге какой-нибудь. Хорошо б накрыть. Слей тему в Анон. Анон — отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Пускай крутится. Не доверяю я нашему Анону. Борька зачем-то оглядывается на дверь и снижает громкость вещания. Месяца два назад уже доверился. Мат. Мне Бурундук стуканул про черных с Герычем. Герыч на жарконе героин. Из девятого дома. Я как идиот в Анон перекинул. Черных так и не накрыли. А Бурундука через неделю с передозом. Передоз на жаргоне передозировка. На окраине города нашли. Да еще от Буцканова. Помнишь Бурундука? Мелкий такой шустрило. Помню. Так что теперь я лучше сам. Лидка меня не искала? Звонила. Полчаса назад где-то. Я сказал, ты в прокуратуре. С ума сошел? В такое-то время. Она ж туда перезвонит. Тогда предупреждай, где ты. В засаде, кстати, не против посидеть сегодня? У девчонки одной. Сосед ее донимает. Ничего, девчонка, симпатичная. Мужа не будет. Кроссворды порешаете, в картишки перекинетесь, на раздевание. Иди ты, — огрызается укушенный, — сам садись. После одного события засады для Бориса больная тема. Причем в прямом смысле. Сидел он как-то с Васей Роговым в хате у одной балерины, которую хотели навестить квартирные воры. Сидеть в засадах скучно, неинтересно. Ну и предложили хозяйке в карты сыграть, на раздевание. У Васьки всегда дежурная колода в кителе. Балерина похихикала для вида и согласилась. Фигурка, плейбой отдыхает, что ж не сыграть. Раздеваться, конечно, договорились не до полного ню, а в разумных пределах. Понеслось. Так увлеклись, что не заметили, как законный супруг вернулся. А муж не просто муж, а чемпион военного округа по боксу. Пришел герой из боевого дежурства, заходит в гостиную и наблюдает групповую эротическую сцену. Вася в семейных трусах и носках, Бориска в том же, но без носков, и молодая жена топлес. Интимный свет, интимный Джордж Майкл из магнитофона, винишко, картишки, легкий игривый смех. «Ой, здравствуй, любимый. Знакомься, это мальчики из милиции, в засаде сидят». Мальчики даже документы достать не успели. Короче, повезло, что у мужа боевого оружия не оказалось. Хотя оно ему и ни к чему. Укушенный вышел из нокаута через час. Вася, по-моему, до сих пор не вышел. А балерина больше не танцует. Получила травмы, несовместимые с балетом. «Я чего зашел?» Борька зажигает спичку от подошвы. У него там черкаш приклеен. «Две новости». Хорошая и очень хорошая. С какой начать? С любой, как совесть подсказывает. Тогда с хорошей. Мокруху на Пескоструйной раскрыли, где директора статуэткой отоварили. Кто раскрыл? Как? Возмущаюсь я. Главк. Жену вроде колонули, она его. Откуда знаешь? Тоже человек сказал? Не, в прокуратуру заезжал нашу. Ей как раз сотку выписывали. Сотка — задержание по подозрению в совершении преступления на 3 суток. Я подробностей не знаю, но якобы ни в каком театре она не была, а с мужем у нее неприязненные отношения, аж кушать не могла. К тому ж она теперь наследница престола, а наследство там не слабое. Странно. Жора уверял, что она ходила в театр, на Калигулу, даже звонил туда. Ходить-то ходила, только не в этот раз. А в этот был другой актерский состав. Мужики зацепились, а дальше дело техники. Бедный Жорик, переиграл его утконос. Операция с секретаршей Машенькой, похоже, отменяется. Надо будет оторвать творческую натуру от репетиции, обрадовать. А вторая новость... Сейчас Серега Луков позвонил, который о подставе предупреждал. «И чего?» — настораживаюсь я. «Короче, проверяющие к нам не поехали. В другом районе ловили. Поэтому работай спокойно, не волнуйся. Я тебе еще днем хотел сказать, да забыл. Все, бывай. Позвонит Лидка, скажи, я поехал домой, пусть накрывает стол». Пока я перевариваю очень хорошую новость, укушенный растворяется в пространстве, которая тут же прорезает очередной телефонный звонок. «Алло, это я. Все в порядке. Муж на балконе. Можете приходить в засаду». «Роза Дмитриевна?» «Да, вы адрес помните?» «Не будет засады. Главный по засадам уволен за прогулы. Спокойной ночи». Я называю это фортуной. Как говорят наши чеченские друзья, каждый свою плешь чешет сам. Сия поговорка постоянно выплывает из темных глубин мозга после очередного дежурства, когда я, тяжело дыша, стою на опустевшей остановке и философским взглядом провожаю последний автобус, добежать до которого мне не хватило сил и нескольких секунд. Сегодняшний вечер, увы, не становится исключением. Пролетев хорошо изученную 100-метровку отдел остановка, я обреченно развожу руками и начинаю чесать плешь. Путь домой долог, пешком 1.5 часа. Отчаяние не мое амплуа, однако тоскливо. Большие министерские чины затеяли на днях очередную реконструкцию системы, а элементарный вопрос, как честному сотруднику добраться после дежурства домой, решить не могут. Он им даже в голову не приходит. Конечно, можно остаться ночевать в отделе, но выспаться там не дадут. Михалыч станет дергать по всякой чепухе, несмотря на то, что есть дежурный опер по району. Суточные дежурства по отделам в нашем райуправлении отменили ввиду острого дефицита личного состава. Составили график, и теперь на ночные заявки выезжает упомянутый дежурный по всему району и отдувается за всех. Район у нас, к слову, большой, в нем 5 отделов. Но все это не ваши проблемы, наверняка хватает своих. И я никоим образом не хочу вас загружать милицейскими производственными особенностями. Мой жизненный принцип — лучше плохо идти, чем хорошо стоять, а посему, скомандовав самому себе шагом марш, звонко чеканю шаг по тротуару. Хулиганов и грабителей я боюсь не очень, патрон в патроннике и в случае чего отобьюсь без проблем. Каждый раз, слыша за спиной шум приближающейся попутки, вскидываю руку в надежде, что меня подбросят на халяву. Вернее, не совсем на халяву. Я цинично злоупотребляю служебным положением, предлагая водителю оградить его на время поездки от претензий ГИБДД. Несознательное большинство отказывается, их интересует только материальное вознаграждение, но кое-кто соглашается. Общение с ночным инспектором — штука малоприятная и ни к чему хорошему, как правило, не приводит, даже если ты действительно не нарушал. Но наши правила тем и замечательны, что их можно трактовать как угодно, в зависимости от ситуации, благосостояния или настроения инспектора. Первые 2 водителя, остановившиеся на мой призывный жест, от заманчивого предложения наотрез отказываются, хотя и не в грубой форме, понимая, что имеют дело с представителем власти. Третий, хозяин древнего чемоданообразного Форда, соглашается. «Залазь!» Парню лет 20, небритостью и героической формой носа он напоминает мексиканского мачо. Надеюсь, машина не в угоне. Такое трагическое совпадение уже имело место в моей жизни. Подсел, пару раз отмазал водилу от ГИБДД, сказал спасибо, а утром обнаружил, что авто угнано с моей же территории. До сих пор гадаю, зачем угонщик меня тогда подобрал. А точно отмажешь? Интересуется мой нынешний спаситель, когда мы трогаемся. Точно. Прикинь, у меня друган Нагибонов, Гибоны, сотрудники ГИБДД, в суд подал. За что? Обобрали? Не, круче. Говорит, когда трезвым за руль садится, обязательно его тормознут. А тут датый поехал, и никто не прицепился. В итоге с моста нырнул. Сам выплыл, а тачка в Неве осталась. Вот он и наехал на инспекцию. Мол, если бы вы меня вовремя тормознули, то ничего бы и не стряслось. Нафига вы на дороге нужны? Взятки сшибать или делом заниматься? Как думаешь, выиграет? Вряд ли. Нет причинно-следственной связи. Я понимаю, почему он меня взял. В салоне, даже невооруженным носом, улавливается густой дух алкогольных паров. Здесь Русью пахнет. Я вновь превращаюсь в пассивного пьяницу. О, да мы не одни. На заднем сидении, прислонившись к стеклу, мирно похрапывает второй пассажир, бородач предпенсионного возраста. Бутылка, зажатая в его руке, вероятно, и стала причиной здорового крепкого сна. «Тогда клево!» Юноша протягивает руку к бородачу, забирает сосуд и припадает к горлышку. Неочищенная коньячная смесь. «Будешь?» «Не, спасибо. У меня торпеда». «Иди ты!» «Гляди!» Я задираю рубаху и демонстрирую шрам на боку. Итог лихачества на велосипеде. Хорошая отмазка, чтобы долго не объяснять, почему не пью, и чтобы не обижать угощающего. Подшился. Теперь ничего крепче йогурта. «Да, попал ты. Не завидую. Фигово без бухалова». «У тебя все впереди». Это я, естественно, не вслух. Вжимает педаль газа в пол. Глушитель на транспорте либо отсутствует, либо давным-давно прогорел. Рев движка будет полквартала. Старт. Бардача словно куклу швыряет на сиденье, но ему уже все равно. Форд, гремя каждой деталькой своего заокеанского организма, за 10 секунд разгоняется минимум до сотни баксов в час. Тут и ксивы уже не поможет. Я, что есть силы, упираюсь ногами в пол. Да, зря я так опрометчиво. Боюсь, отмазывать от коллег будет уже некого. И что самое обидное, некому. Мачо врубает магнитофон, ровесник машины. Из динамиков, прикрытых картонными коробочками с дырочками, вырываются мрачноватые перекаты металла. Достойный аккомпанемент в переходный момент. С этого света на тот. Но гораздо лучше, чем отечественная попса. Потому что не понимаешь слов. Форд подпрыгивает на бугорке и последующие метра три планирует над дорогой. При приземлении я бьюсь головой о потолок. «Слышь, старина, ты сбрось немножко». «А чё, ты ж сказал, отмажешь». «Да дело-то не в этом. Стукнемся». «Не стукнемся, скорость-то детская». Я бросаю взгляд на спидометр и замечаю, что стрелка безмятежно покоится в районе нулевой отметки. «Сломался», — ухмыляется мачо, опять протягивая руку назад к бутылке. «Да и хрен с ним». Фонари вдоль проспекта мелькают, как трассирующие пули. Слава богу, пока мимо. Именно в такие моменты особенно приятно подумать о смысле бытия, вспомнить любимые лица, прикинуть, зачем ты явился в этот грешный мир, а еще лучше расслабиться и получить удовольствие. Бумс! Еще один расслабляющий удар по затылку. Это здорово, но даже хорошее в конце концов надоедает. Впереди мост, в суд на ГИБДД я подавать не планирую, судьбу Айртона Сены разделить не хочу, поэтому надо принимать меры. Лучший способ успокоить буйного — поговорить за жизнь. Не раз проверено. «Батя, что ли, твой?» — киваю я на бородача, черты которого немного совпадают с чертами мачо. «Не знаю», — небрежно отвечает мой юный попутчик, вновь прикладываясь к бутылке. «Он говорит, что да». «Бест». «Нажрался на работе. Мать велела съездить забрать. Футбол, бля, из-за него просмотрел. Лига чемпионов сегодня». «Ничего, минут 10 до свистка осталось, может, успею». Он добавляет. «Кажется, у машины отвалился задний бампер, но Лига чемпионов есть Лига чемпионов. Остается надеяться, что Господь сегодня в хорошем настроении. Мачо не сбросит газ даже под угрозой пистолета. Я называю это увлеченностью». Из-за столба выскакивает инспектор с радаром и волшебной палочкой. Не знаю, как для кого, а для меня она сейчас действительно волшебная. Фу. Снижаемся, пристегните ремни.